Сталкеры. 30 августа 2015 года. Александр уже давно открыл глаза и просто лежал на кровати, бездумно пялясь в потолок. Неожиданно разболелась левая сторона лица. Просто ни с того ни с сего стала гореть огнем. Рука непроизвольно потянулась к щеке, выскользнув из-под одеяла. Над ним тут же возникло чье-то лицо. В глаза ударил свет яркого фонарика. Затем лицо расплылось в добродушной улыбке. Саша узнал это лицо и улыбнулся в ответ. «Багира, привет!» «Привет, привет, разбойник! Наконец-то пришел в себя!» «Ой, а это у тебя откуда?» Она чуть повернула его голову вправо, рассматривая отпечаток пятерни на левой щеке. «Ничего себе!» Александр грустно улыбнулся. «Я хочу встать!» «Давай, не вижу препятствий!» «А где Денис?» «На соседней койке». Саша сел, поджав под себя ноги, и, полуобернувшись, бросил взгляд на соседнюю кровать. В это время со шприцем в руке к нему подошла Багира. «Давай-ка мы чуть поддержим тебя». С этими словами она протерла предплечье влажной ваткой и быстро сделала укол. «Где мы?» «На центральной базе Содружества». «А как сюда попали?» «Скажешь спасибо Эльвире. Она случайно оказалась на станции Янов, когда туда прибыла электричка с двумя мальчишками в бессознательном состоянии». Багира вздохнула. «Вы были в коме. Вас нашли в 30 метрах от перрона. Вы как будто с неба свалились. Эльвира узнала вас и организовала вашу доставку в медпункт». «Понятно». Девушка вдруг радостно вскрикнула, всплеснув руками. «Ой, какие вы молодцы!» За спиной Александра раздался кашель и заскрипели пружины кровати. Отбросив одеяло, Денис чуть приподнялся, уставившись на Александра невидящим взглядом. Держа в руке стеклянный шприц, возле него тут же оказалась Багира. Капитан что-то быстро записал в своем блокноте. «Как их самочувствие?» «Нормальное», — Багира на секунду задумалась. «Есть, правда, пара странностей, то, чего раньше за ними не наблюдалось, но это можно списать на побочный посттравматический эффект. Все-таки кома — дело не шуточное». Капитан снова сделал пометку в блокноте. «А какие именно странности?» «Иногда они оба бросают длительные взгляды в одну и ту же точку пространства, не сговариваясь. А Саша как-то даже погрозил кулаком в угол комнаты. Случайно заметила». «Кроме того, что это посттравматический эффект, какие-то предположения имеются? Может, они так играются? Или хотят привлечь к себе внимание? Или у них крыша съехала?» Багира пожала плечами. «Не знаю. Физиологически они в норме. Правда, сильно исхудали, но это поправимо. Что касается душевного здоровья, то мы и тесты никаких отклонений не выявили. Все опять же в пределах нормы». «Значит, играются». «Хорошо. Спасибо тебе большое, Багира. Когда с ними можно будет пообщаться?» «В любое время. В лазарете им больше делать нечего». Капитан покинул здание медпункта в приподнятом настроении. Он свернул с узкой аллейки на широкую асфальтированную дорогу и нос к носу столкнулся с Владимиром. «Добрый день. Рад тебя видеть. Как продвигается работа?» Владимир нервно передернул плечами. «Да никак». Капитан быстро осмотрелся, выхватив взглядом край беседки, стоявшей у здания того же медпункта. «Ладно. Давай потолкуем». Он дружески обнял его за плечи и, легонько подтолкнув в нужном направлении, открыто спросил. «Не можешь поладить с коллективом?» «Не в этом дело. Коллектив, кстати, замечательный». «Ну, а в чем же дело?» Они вошли в беседку, стоявшую в тени могучей дубовой кроны, окруженную низкорослым декоративным кустарником, правда, довольно запущенным. Владимир сел на лавку. «Ради общего дела люди работают на износ. Подготовка практически завершена, а у меня в душе засело стойкое чувство, что все это напрасно». Капитан вдруг стал серьезным. Зачем-то достал из нагрудного кармана блокнот, повертел его в руках и снова спрятал. «Подобные чувства не рождаются на пустом месте. Поясни». «Слишком много «но» и «или». Искривив губы, Владимир в задумчивости укусил себя за нижнюю губу. «Рик передал нам технологию программирования событий низкого уровня. но она совершенно не подходит к нашему случаю. Нет, в идеале, конечно, да, но наша действительность далека от идеала. Вот пример. Сопутствующие работы по созданию глобальной карты геоклиматических и геофизических изменений на ближайшие 200 лет завершились блестяще. Все рассчитано чуть ли не поминутно. Но, опять же, правильность этих расчетов можно проверить, лишь прожив эти 200 лет. Второе. Как ее можно закладывать в программу и привязывать к условиям запуска создаваемого нами программного механизма, если неизвестен и не поддается расчету порог силы влияния совокупности факторов, запускающих ту самую цепочку команд, активирующих системы стабилизации предвосхищенных катастрофических процессов? Если порог сделать низким, система может активировать капсулу в неположенное время. К чему это может привести, неизвестно. Если высоким, она вообще может не запуститься, когда это будет необходимо. А когда запустится, то уже будет поздно и, скорее всего, не нужно. Ко всему прочему, как бы замечательно у нас все не складывалось, остается масса неучтенных факторов, способных опрокинуть, а то и вовсе нивелировать создаваемый нами механизм защиты. Я много думал над этими вопросами. И знаете, к чему я пришел? К чему? Если мы хоть как-то, хоть совсем легонько, даже по нелепой случайности, зацепим охранительные структуры Земли, для нас все сложится очень плохо. Вот только давайте не будем демонизировать то, о чем мы вообще не имеем никакого представления. Охранительные структуры — это хорошо. В нашем случае с ними вообще нужно сотрудничать. Ага, говорить легко. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что за пессимизм? Не пойму. Проскрипев половицами, капитан поднялся со скамьи. В конце концов, все в наших руках. Усильте в программе линию самоконтроля и саморегуляции. Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать. Но альфа-теста у нас не будет. И как это все себя поведет, предсказать трудно. Как бы мы хуже ни сделали, что-нибудь вдруг как глюкнет, и амба. Задумавшись, капитан с усилием потер подбородок. Хорошо. Твои предложения. Нет у меня предложений. Одни опасения и страхи. Неожиданно, длинно и тоскливо проскрипела навесами створка окна. Владимир и капитан обернулись на звук, увидев в оконном проеме голову Александра. «Здрасте. Прошу извинить, мы не хотели вам мешать, но у нас есть что вам предложить». Чуть обернувшись, он заглянул внутрь комнаты, как бы ища поддержки, и снова выглянул наружу. «Еще раз просим прощения, что вмешиваемся. Мы можем помочь». Через открытые окна в комнату врывались легкие порывы прохладного ветра, несущие запах земли, хвои и ночной фиалки. Внешние звуки беспрепятственно вливались в просторное помещение, наполняя его шелестом листвы и пением полевых сверчков. Большой черный жук-рогач, натужно прожужжав, влетел в распахнутое окно и бухнулся на пол. К этому времени ребята наконец окончили свой рассказ, и в комнате повисла тишина. Михей что-то отвлеченно чертил на листке бумаги, изредка бросая короткие взгляды на присутствующих. Прислонившись спиной к оконному откосу, Рик сидел на подоконнике, сложив на груди руки и, хмуря брови, смотрел куда-то вдоль широкой улицы, заросшей редкой, но высокой травой и молодой тополиной порослью. Дмитрий пристально посмотрел на Владимира, затем на притихшего Генриха, потом перевел взгляд на старый плакат, висевший на стене, и встал из-за стола. Подойдя к настежь распахнутому окну, он оперся на подоконник. «Володя, ты как крупный специалист в области квантовой физики. Скажи, подобное возможно?» Владимир шевельнул плечами. «Теоретически возможно все. Сложность заключается лишь в том, что человек не может придумать то, чего не существует». Он немного оживился. В его глазах начал разгораться огонек. Обычно, к примеру, исследуя личность реципиента, психологи просят нарисовать несуществующие животные. Так вот, в своих рисунках испытуемый всегда отображает себя самого. То, что рассказали наши друзья, не является обманом или плодом больной фантазии. Это их реальность. Реальность, с которой и в которой они живут. Если действительно все подтвердится, и их реальность также станет нашей реальностью, лучшего варианта, который они нам предлагают, просто и придумать нельзя. Но есть одно «но». Дмитрий устало прикрыл глаза. Какое? Девочка получит в свои руки божественную мощь. Она станет всесильна. Готова ли она к этому? А мы не будем намертво привязывать ее к капсуле. Это было бы несправедливо. Повернувшись вглубь комнаты, Рик опустил ногу на пол. Из одного заключения попасть в другое, так и с ума можно сойти. Сведем ее роль к эпизодической, Владимир. Хорошая идея. Она может выступить связующим звеном между нами и темной звездой. Этаким носителем программного кода. Капитан усмехнулся. Прям сперматозоид какой-то. В свое время мы все побывали в этой роли. Вроде классно получилось. В любом случае, нужна всесторонняя проверка. Первоочередно необходимо выяснить, существовал ли человек, о котором идет речь, на самом деле. Со слов ребят, у нас есть ее полные анкетные данные, а значит, сделать это будет легко. Второе. Проверить информацию, источником которой является фантом. И третье. Генрих чуть приподнял руку. Я готов подтвердить. В истории ребят промелькнула информация, о которой они не могли знать ни при каких обстоятельствах. Капитан кивнул головой. Значит, будете экспертом в этом деле. Погруженный в глубокие раздумья, Дмитрий устало массировал висок. Стоп. Чтобы мы не оказались голословными, чтобы попусту не тратили свои силы и время, судьбу этой темы решим после проведенной проверки. Михей поднялся со стула. И это правильно. С нашими возможностями это займет не больше месяца, а то и меньше. Он перевел взгляд на ребят и усмехнулся. Немало баба к лопоту, так купила порося.